Глава 17. Наследство леди Кротин. Полковник внимательно выслушал доклад Пинта о побеге Мэзи из клиники. «Почему вы не стреляли? Во что не было с собой оружия?» — спросил Дэн. «А разве вы стреляли в Валета, когда он хозяйничал в вашем кабинете?» — огрызнулся Пинта. «Какой смысл сейчас спорить о том, что можно было бы сделать тогда?» «Вы правы, сделанного не вернешь», — согласился полковник. «Девушка улизнула и теперь выдаст вас полиции». «Нас», — поправил его Сильва. «Я в этой истории не замешан». «Так вот, какую игру вы ведете», — воскликнул возмущенный Пинта. «Вы хотите всех нас подставить, а сами выйдете сухим из воды». «На кого охотится полиция, на вас или на меня?» — спокойно спросил полковник и сам ответил. — На меня. Сыщики Скотланд-Ярда прекрасно знают, что без меня все вы будете бессильны против них. Поэтому они не тронут вас, пока у них нет оснований для моего ареста. Но если им удастся посадить меня, то все вы сядете в тюрьму в тот же день. Понятно? Пинта помолчал, разглядывая свои ногти, потом спросил. «А что, если Том Кротин выступит свидетелем против вас?» «Он слишком напуган, чтобы решиться на это. Кроме того, у него нет никаких доказательств, которые он мог бы предъявить на суде». Полковник закурил трубку, аппетитно попыхтел ею и продолжал. «Кстати, пора напомнить Кротину о нашем существовании». «По-моему, сейчас надо посидеть тихо, пока не выяснится, выдала ли нас Мэзи», — испуганно возразил Пинта. «Одно из двух, или мы уже попали в беду, или ничего страшного не стряслось. Если нас арестуют, то это произойдет независимо от того, купим мы у Кротина его фабрику или нет. Если же нас не тронут, то надо работать, деньги с неба не падают. К Кротину поедете вы», — распорядился Дэн. «Я? Почему именно я?» «Скажите прямо, что вы боитесь, и притом совершенно напрасно. Вы думаете, что после вмешательства трифового валета Том Кротин успокоился и перестал нас бояться? Как бы не так. В таком случае, Пинта, вы очень плохой психолог. Том продолжает трястись от страха при одной лишь мысли о том, что его супруга может узнать о его грехах. А со вчерашнего дня у него стало еще больше причин опасаться разоблачения». Боунри вытащил из кармана газетную вырезку и протянул ее своему собеседнику. Пинта прочитал. «Со смертью сэра Джорджа Тресильяна угас старинный род Морганов. Его состояние наследует племянница покойного, леди Сибилла Кротин, дочь лорда Уэнтуорна, так как единственный сын и наследник сэра Джорджа погиб на войне». «Теперь вы сами понимаете, что игра стоит свеч», — сказал полковник. «Но почему обязательно я должен туда ехать?» «Потому что Кротин знает меня и Кью, а всем остальным об этом деле знать не следует, согласны?» Пинта задумчиво кивнул головой. «Вы поедете поездом в Худерсфилд. Там леди Сибилла Кротин проводит благотворительную ярмарку в пользу местной больницы. Она пригласила туда всех состоятельных людей округи, но пожертвования, судя по газетам, текут не густо. И тут появляетесь вы в роли богатого иностранца, жертвующего целую 1000 фунтов стерлингов. «Надо будет как следует приодеться и сделать хороший маникюр», — вставил Сильва. «Она наверняка пригласит богатого, щедрого и импозантного иностранца к обеду. Там вы и поговорите с беднягой Томом в присутствии его супруги». «Великолепный ход», — восхитился Пинта. «Но будьте осторожны и тщательно взвешивайте каждое слово. Вы должны достаточно его напугать, чтобы он заплатил своей фабрикой за ваше молчание. Но не сболтнуть лишнего, иначе ему не за что будет платить вам. Он опытный коммерсант, и после первого же вашего намека начнет искать путь к заключению сделки. Он уже достаточно напуган». «К тому же жена стала богатой наследницей, и он не захочет получить от нее развод», — сообразил Пинта. «Как видите, вы практически ничем не рискуете». «Согласен. Когда надо ехать?» «Немедленно». «А деньги?» «Снимите с нашего общего счета в банке. Вот чек». По дороге в банк Пинта несколько раз проверял, нет ли за ним слежки, и никого не обнаружил. По-видимому, полковник прав, и полиция их не тронет. Сильва получил деньги и пришел домой в прекрасном настроении. «Соберите мой чемодан и закажите по телефону билет до Худерсфилда», — весело крикнул он своему новому слуге. «Слушаюсь, сэр», — почтительно ответил тот и проворно принялся за дело. Сделав отличный маникюр и надев свой лучший фрак, Пинта потребовал чемодан и проверил его содержимое. Вещи были уложены аккуратно. Слуга ничего не забыл. «Кэбблд, вы мне подходите. Вы идеальный слуга. Но не вздумайте совать нос в мои дела или болтать о них с посторонними. Ваш предшественник потерял свое место именно по этой причине». «Вам не придется на меня жаловаться, сэр», — с достоинством ответил Кэбблд. Проводив хозяина, слуга немедленно позвонил Мэзи Уайт. «Это вы, мистер Грей?» — спросила она. «Сейчас меня зовут Кэбблд. Простите, что вам удалось выяснить?» «Он выехал в Худерсфилд». «Каким поездом?» «В 10:25». «Зачем?» «Не знаю. Могу только сообщить, что он положил в чемодан значительную сумму денег и газетную вырезку о леди Сибилле Кротин, получившей богатое наследство».